Да уж 4 года, товарищ контр-адмирал. Сайманов кивнул на кресло. — Садитесь, побеседуем. — У вас, кажется, мать еще жива. — Почему это еще жива? — обиделся старший лейтенант, усаживаясь напротив Сайманова. — Она еще долго жить будет. Ну-ну, разве я плохого хочу ей? — Дай ей бог здоровья. У меня вот, например, мать умерла, когда мне 3 лет не было. — А у вас что, мать молодая? — 6-й десяток пошел, товарищ контр-адмирал. Не знаю, как сейчас, а перед войной она меня еще песнями будила. Однажды смотрю, как девушки несут кувшины, и вижу, ничем моя мать от них не отличается. Такая же стройная, гибкая, такая же сильная. Вот она у меня какая. А что пишет? Тоскует, наверное, хочет повидать сына. Конечно, не без этого. Как и всякая мать, товарищ контр-адмирал. Ну что ж... Сайманов потер седые виски, лицо у него было усталое. — Придется дать вам отпуск, только к молодому вину вы не поспеете. Надо выехать примерно через неделю, чтобы вернуться обратно в июле. По имеющимся сведениям, между Рюти и Риббентропом ведутся новые секретные переговоры. По всему видно, что на севере назревают какие-то крупные события. Вы нам будете нужны. Вахтанг вышел из штаба, жмурясь от яркого света. Кольский залив сверкал под лучами солнца, кое-где в низинах сопк еще лежал снег, а противоположный берег залива уже был густо усыпан цветущей черемухой. И девушка продавала цветы. «Первые подснежники! А вот первые подснежники!» Ее большие глаза светились солнцем, и над верхней губой, по-детски припухлой и нежной, золотился легкий пушок. Она улыбнулась Вахтангу и спросила, почему-то стыдливо краснея, — вам один букет или два? — Вах! — произнес старший лейтенант, решительно перекладывая на сгиб руки все букеты сразу. — Сколько с меня? И, расплатившись с девушкой, он направился на вокзал, высоко перепрыгивая через лужи и ручьи, бегущие вдоль наклонных улочек. Сережка уж стоял на перроне, тоскливо вглядываясь вдаль, где заманчиво и плавно убегали в сторону юга серебристые рельсы. Вахтанг дружески похлопал его по плечу. — Здорово, старшина! — А, Вахтанг, здравствуй! — Давно с моря? — Пришел сегодня ночью. — А ты? А я, Сережка, уж неделю не был. Стоит мой охотник в доке с погнутыми лопастями винтов. Очень близко бомба разорвалась. Сейчас механики чинят. Торопится. Вдали послышался гудок паровоза, и Вахтанг, посмотрев на часы, сказал, 16:44. Как раз через минуту здесь будет. Считаю, что железнодорожникам за такую точность в военное время надо подарить половину букета. Ну-ну». Лучше дай цветы мне, а то действительно ты раньше времени раздаришь их от своей кавказской щедрости, — вступил Сережка. — Дай-ка я сам поднесу их матери. — Ты что? — возмутился Вахтанг. — Я этот букет пока собирал, можно сказать, все скалы, как горный баран облазил, последние штаны и задрал. Пока они спорили, состав подошел к перрону. Ирина Павловна, к огорчению Вахтанга, уже держала в руках букет пышных полярных маков, поднесенные Дементьевым, который встретил экспедицию еще в пригороде Мурманска. Сережка смотрел на мать с нескрываемым восхищением и удивлялся той перемене, какая произошла в ней за эту зиму. Ирина Павловна погрубела, в ее повадках появилось что-то сильное, мужское, а лицо стало обветренным, как у отца. — А это что такое? — вдруг спросила она, заметив 2 красные нашивки легких ранений. — Это, мам, война, — просто ответил Сергей. — Без этого не бывает. — Мед жрать, да пчел бояться, вах! Из вагона уже выгружали тяжелые бумажные свертки. Документы экспедиции были погружены в машину и под охраной лейтенанта милиции отправлены в институт. — А Прохора я вижу нет, — грустно сказала Рябинина. «Он в море!» — почти хором ответили Сережка и Вахтанг, споривший, кому нести чемодан. «Ну, ладно, тогда ведите меня домой. А то я боюсь, что потеряюсь, как маленькая. Здесь такие дома, столько людей, а там у нас было так тихо, только паруса гудят. Я еще до сих пор не могу прийти в себя». В Мурманске недавно открылся магазин, в котором можно было купить все, как и до войны. Правда, все стоило очень дорого. И Вахтанг, влетевший в магазин с громадным чемоданом на плече, вначале стал даже заикаться, когда прочитал на витрине цены. Но, пересчитав деньги, старший лейтенант быстро осмелел. Все началось с того, что он купил большую бутылку цинандали, а кончилось тем, что позорно задолжал 1,5 рубля любезной кассирше. Как ни спорила Ирина Павловна, ничего не помогало. «Вах!» — отвечал Вахтанг, — «не пропадем!» Нагруженные покупками пошли домой. «Даже и не верит, что я сейчас буду дома», — говорила Ирина Павловна. «У меня еще все качается под ногами, и в ушах стоит плеск воды». Войдя в квартиру, она первым делом поставила в воду букет подснежников, окружив его бутонами полярных маков. «Вот теперь», — объявила женщина, — «стол готов для праздника». «Если поставить на него еще и бутылку, то...» «Да, пожалуй, стол будет готов», — согласился Вахтанг и крикнул. «Эй, Сережка, выдвигай цинандали на передовую линию фронта! К чему такая поспешность? Ты куда-нибудь торопишься?» «Нет, если я понадоблюсь, то за мной придут. Я оставил, Иринушка, на катере твой адрес». «Я тоже сегодня свободен», — сказал Сережка, откупоривая бутылку. «До 11:00, конечно». — Ну, вот и чудесно. Жаль, что нет Прохора, а то я сегодня была бы совсем счастлива. Все уселись перед открытым окном, откуда виднелся Кольский залив. И Вахтанг, заметив, что один корабль снимается с якоря, предложил выпить за то, чтобы этот корабль благополучно вернулся к родным берегам. И, выпивая первую рюмку, Ирина Павловна вдруг увидела перед собой низкий, исхлестанный волной борта Аскольда, который где-то пересекает сейчас простор океана. И совсем неожиданно в прихожей раздался звонок. Сережка бросился открывать дверь, но мать остановила его. — Обожди. — Это, наверное, отец. Я сама открою ему. А вы не пейте вино. Выпьем вместе с Прохором. Она вышла и через минуту вернулась обратно. — Вахтанг, иди, это за тобой. Старший лейтенант, оставив на столе нетронутую рюмку, вышел в прихожую. Там стоял адъютант Сайманова. — Слушаю вас, — приветствовал его Вахтанг. — Срочно в штаб, — сказал адъютант, привычно щелкнув каблуками. — Контр-адмирал ждет. — В чем дело? — спросил Беридзе, уже сидя в Виллисе, который мчался по улицам Мурманска. — Флот ставится на постоянную боевую готовность, — ответил адъютант. — Дело в том, что немецкие подлодки стали активно употреблять акустические торпеды, которые идут на шум винтов или машин корабля, и спастись от них пока почти невозможно. — И кто-нибудь уже не спасся? — Да, в Карском море около берегов Новой Земли немцами торпедировано одно наше судно. — А что это за корабль? — спросил Вахтанг, настораживаясь. Адъютант не ответил. С океана пахнуло холодом. День шел на убыль. Всего полчаса. Рябинин любовно смотрит на своего помощника. В этом походе пиклеванный ходит праздничным, как на свадьбе. Белый туго накрахмальный воротничок, аккуратно повязанный шелковый галстук, из-под реглана сверкают золотые запонки. — А все-таки я привык к нему, — думает Прохор Николаевич. — Неплохой парень. — Ну и, видимость, черт бы ее побрал, — ворчит Артем. — Сигнальщики, внимательнее смотреть. — Есть смотреть. Пиклеванный делает шаг в сторону, и черты его лица сразу же становятся расплывчатыми. Аскольд идет в каком-то рыхлом желтоватом тумане. Туман, точно свалявшийся шерсть на старом ошкуе, повисает над водой редкими косматыми клочьями.